Глава 5. Угроза из космоса. В один ясный, а может быть и не очень день, примерно 66 миллионов лет назад над Землей появилось второе Солнце. Его свет был нестерпим, а с пылающего небосвода доносился яростный рев. Это длилось всего несколько минут. Мгновение, сменившее геологическую эру и поменявшее будущее Земли. Сейчас мы знаем этот эпизод в долгой жизни нашей планеты как мелпалеогеновое вымирание. Прошли миллионы лет, и Земля залечила раны, хорошо скрыв следы этого грандиозного по своим масштабам события в глубине своих недр. Лишь в конце 20 века человек, далекий потомок тех крохотных млекопитающих, что выжили в вихре огня и стужи долгой ударной зимы, смог раскрыть страшную тайну нашей планеты и той космической катастрофы. Но может ли она повториться вновь? Чтобы максимально достоверно ответить на этот весьма непростой вопрос, давайте вновь пройдем весь путь к пониманию человечеством опасности, исходящей из космоса. Мы перенесемся в Европу конца XIX века, где в теплую летнюю ночь 1898 года три астронома вышли на поиски нового открытия, которое уже поджидало их. И как это часто бывает, эта история – триумф для одних и досада для других – но глобально движение вперед, к пониманию того, какие опасности таит Солнечная система. 13 августа уже достаточно опытный астроном Карл Густав Витт и его молодой ассистент Феликс Винке готовились к фотографическим наблюдениям. Их главной целью была область неба вокруг ярчайшей в созвездии Водолея звезды Садальсууд. Примечание. Садальсууд – счастливая из счастливейших. Названо так потому, что Солнце вступает в это созвездие в период начала сезона дождей. Но ученые снимали вовсе не ее, а астероид 185 Эвника, который не наблюдался уже несколько лет и давно требовал уточнения орбиты. Примечание. Назван в честь одной из нереид древнегреческой мифологии, чье имя переводится как «Счастливая победа». Открыт американским астрономом Кристианом Петерсом 1 марта 1878 года в обсерватории Личфилд, Клинтон, США. День выдался жарким, и астрономы открыли купол обсерватории, окна и двери, чтобы нагретый воздух внутри подкупольного помещения Берлинской обсерватории Урания сменился приятной ночной свежестью. Феликс поместил фотопластинку в громоздкую фотокамеру, установленную параллельно со 105-миллиметровым рефрактором Карла Бамберга, и снял защитную крышку с 6-дюймового 150-миллиметрового объектива оптической схемы Пецволя фирмы Fogtländer. Пока астрономы готовятся к наблюдениям, я расскажу о них немного подробнее. Несмотря на открытие первого астероида, сближающегося с Землей, Карл Густав Витт так и остался малоизвестным астрономом в тени великого Максимилиана Вольфа. Как вы уже знаете, Вольф был первым астрономом, который начал использовать фотографию для поиска астероидов и серьезно преуспел в этом. Карл Густав Витт родился 29 октября 1866 года в Берлине в семье извозчика Августа Витта и Марии Витт, урожденная Тиле. Мальчик учился в 83-й берлинской школе, а затем в гимназии Андреас. На Пасху 1887 года он успешно сдал экзамены в университет имени Фридриха Вильгельма, где начал изучение математики и астрономии. Однако вскоре родители не смогли оплачивать его обучение, и молодому человеку пришлось устроиться на работу секретарем, а после стенографистом в Прусскую палату представителей германского Рейхстага. Работа позволила ему продолжить изучение астрономии. В 1892 году Карл Густав вступил в ряды Берлинского астрономического общества «Урания», а уже 1 мая 1895 года занял должность руководителя обсерватории и, по сути, ее единственного штатного наблюдателя. Его основным научным интересом стали фотографические наблюдения астероидов и комет. 8 октября 1896 года Витт открыл свой первый астероид, который назвал в честь родного города, как тогда было принято на женский манер, 422 Берлина. В ту ночь, когда мы оставили двух астрономов, его ассистентом был 19-летний студент Берлинского университета Феликс Линке. Феликс Георг Хьюго Линке родился 2 апреля 1879 года в семье железнодорожного служащего Вильгельма Линке и его жены Августы, урожденная Тие. После окончания средней школы он поступил в Берлинскую гимназию Софии, а после ее окончания совмещал работу в Берлинской станкостроительной компании с обучением в университете по специальности машиностроения и электротехника. Как видите, Феликс попал в эту историю достаточно случайно, заинтересовавшись астрономическими наблюдениями лишь в 1897 году. Уже в 1900 году он навсегда отойдет от астрономической темы, сделав хорошую карьеру статистика. Но подробности открытия первого околоземного астероида мы знаем во многом именно благодаря ему. А теперь давайте снова вернемся в 1898 год, где все уже готово к проведению наблюдений. Со слов Феликса мы знаем, что точность часового ведения телескопа, на котором была установлена фотокамера, оставляла желать лучшего. «Компенсация этого суточного вращения Земли была одним из величайших произведений искусства в мире, поскольку она бросала вызов самым лучшим механикам. Тем не менее, она не работала должным образом даже в течение 5 секунд, так что мы не могли выпустить из рук регулирующий диск, колесо тонких движений, и оторвать глаз от телескопа почти ни на секунду, по крайней мере на протяжении 2 часов». Как видно из документального описания Линке, астрономам приходилось по очереди медленно и очень точно подводить телескоп-рефрактор, неотрывно глядя на гидирующую звезду через окуляр. Эта скрупулезная работа во многом и принесла им открытие, но о нем чуть позже. Итак, они проэкспонировали фотопластинку в течение 2 часов и сразу же проявили ее. К исследованию Карл Густав Витт приступил уже на следующее утро. Помимо целевого астероида 185 Эвника, на фотоснимок попал еще один астероид главного пояса, 119 Алфея. Витт внимательно всматривался в увеличенное изображение фотопластинки, пока не заметил странный штрих длиной всего лишь 0,4 мм. Он примерно в 2 раза отличался от отметок обоих уже известных астероидов. Карл Густав попросил ассистента внимательно рассмотреть этот объект и поделиться своим мнением. Оба астронома пришли к выводу, что это может быть комета. Витт и Линке с несказанным нетерпением и воодушевлением ждали следующей ночи, чтобы визуально подтвердить свое открытие, то и дело проверяя погоду за окном, где был все такой же жаркий летний день, как и вчера, и это внушало надежду. Как только стемнело, они навели на свою находку самый крупный на тот момент телескоп Пруссии, 12-дюймовый, 300-миллиметровый рефрактор все того же оптика Карла Бамберга. Недалеко от того места, где их комета была замечена на фотоснимке, находился звездоподобный объект 11-й звездной величины. Его не было в каталогах звезд, но он абсолютно точно не походил на комету. Так как за сутки он успел заметно сместиться, стало понятно, что это астероид. Ученых удивило то, что его скорость движения по небу значительно превосходила угловую скорость всех известных астероидов, а это могло означать лишь одно – новый объект был намного ближе к Земле. Не теряя времени, астрономы сообщили о своей находке во Францию, в редакцию бюллетеня «Фотографические изображения малых планет. Астрономический вестник», одному из известнейших на тот момент первооткрывателей астероидов Анри Жозефу Перротену, который по совместительству был директором обсерватории Ниццы, где в ту же ночь проводились наблюдения того же участка неба. Примечание. Анри Жозеф Перротен. Годы жизни 1845-1904. Французский астроном, видный ученый, занимавшийся изучением планет и малых тел Солнечной системы. Работал в обсерватории Тулузы, после был директором обсерватории Ниццы. Открыл 6 астероидов, двукратный лауреат премии Лаланда. В его честь назван астероид 1515 Перротен и кратер на Марсе. В ночь с 13 на 14 августа 1898 года в Ницце свою фотокамеру на область в созвездии Водолей направил французский астроном Огюст Оноре Шарлуа, который также обнаружил новый быстрый астероид на своем фотоснимке, но уже после публикации в бюллетене открытия немецких астрономов. Примечание. Огюст Оноре Шарлуа. Годы жизни 1864-1910. Французский астроном и первооткрыватель 99 астероидов. В его честь назван астероид 1510 Шарлуа. Вполне возможно, что на этот объект Шарлуа указал сам Перротен. Почему же так произошло? Сам Огюст Шарлуа публично не высказывался на этот счет и не оставил мемуаров. Многие обвиняли его в том, что он попросту поленился проявить и проверить полученные снимки в те праздничные выходные. Примечание. 15 августа во Франции был выходной день. Здесь, как и во многих католических странах Европы, отмечали праздник Вознесения Девы Марии. Детальные исследования этого вопроса были опубликованы в 2002 году в журнале «Истории астрономии». Из них следует, что Огюст Оноре попросту не мог обнаружить астероид 433 Эрос на своем фотоснимке из-за проблем с часовым ведением телескопа, как и у его немецких коллег. На фотопластинке, полученной им, и звезды, и сам астероид выглядели параллельными треками, лишь немного отличающимися по длине. Конечно, если не знать, что искать, то обнаружить новый астероид было попросту невозможно. Вопрос, почему Шарлуа не применил ручное гидирование, как это сделали Вит и Линке, так и остался без ответа. Возможно, часовое ведение телескопа было пригодным для многочасовых экспозиций, и его сбой произошел именно на этом судьбоносном снимке, именно в эту ночь. Вот как техническая проблема не позволила французскому астроному совершить открытие первого околоземного астероида, который Карл Густав Витт и Феликс Линке изначально приняли за комету. На только что открытый астероид, получивший временное обозначение 1898 DQ, обратили внимание многие астрономы. Уже спустя две недели наблюдений Адольф Йозеф Берберих, немецкий астроном и специалист по определению орбит малых тел Солнечной системы, а также двойных и кратных звезд, рассчитал его первую приблизительную орбиту и заявил, что перигелий астероида 1898 DQ лежит внутри орбиты Марса. Дополнительные измерения и уточнения орбиты подтвердили эти расчеты. Причем выяснилось, что астероид был обнаружен вблизи афелия своей орбиты, а в январе 1894 года он пролетел мимо нашей планеты на немыслимом ранее расстоянии, всего 15 сотых астрономической единицы, или 22,4 миллиона километров. Напомню, что среднее расстояние от Земли до внутренней границы главного пояса астероидов примерно равно 1,1 астрономической единице, или 164,6 миллиона километров. Астероид 1898 DQ действительно оказался абсолютно уникальным объектом. Возможно, одним из первых, кто предположил, что такой объект может быть не единственным, был директор Берлинского астрономического института и редактор научного журнала «Берлинский астрономический ежегодник» Юлиус Баушингер. Некоторое время после открытия ряд ученых указывал на то, что построенная первоначальная орбита 1898 DQ может быть ошибочной. Все расставили по местам обнаруженные дополнительные архивные измерения. Взбудораживший всех астероид был найден на фотоснимках, полученных еще 29 октября 1893 года в Гарвардской обсерватории Кембриджа. Новый метод астрономических наблюдений, фотография, показал еще один неочевидный плюс. Наблюдение можно было сохранять, многократно получая астрономические данные, незамеченные ранее. Британские астрономы были поражены, что астероид, получивший постоянный номер 433 и имя Эрос в октябре 1898 года, был запечатлен на их фотопластинках уже 29 и 31 октября, 1 и 27 ноября, 20, 24 и 28 декабря 1893 года. Примечание. Назван в честь бога любви в древнегреческой мифологии. Это первый астероид, названный мужским именем. Более того, астероид был обнаружен и на снимках 1894 и 1896 годов. В последний раз, более чем за два года до своего официального открытия, он присутствовал на фотопластинке, полученной 1 июля 1896 года в Южной Гарвардской обсерватории в перуанской Арекипе. Новые данные однозначно подтверждали первоначальный вывод Бербериха. 433 Эрос является первым околоземным астероидом. Итак, теперь человечество знало, что существует по крайней мере один астероид, который может пересекать орбиту Марса, приближаясь к Земле, и, возможно, таких астероидов еще много. Но могут ли они представлять по-настоящему реальную угрозу для нашей планеты? В ноябре 1891 года главный геолог геологической службы США Гроув Карл Гилберт отправился в путешествие, обескуражив всех заявлением «Я собираюсь поохотиться на звезду». Его путь лежал в Аризону, туда, где посреди пустыни Сонора находилось гигантское чашеобразное углубление, которое сейчас мы знаем как кратер Баррингера. Гилберт заинтересовался им несколько месяцев назад после доклада минералога Альберта Фута об обнаружении в этом месте метеоритного железа общей массой более 600 фунтов, 270 килограмм. На собрании Американской ассоциации содействия развитию науки Гилберт впервые предположил, что этот так называемый кратер был похож на впадины на поверхности Луны, образовавшиеся в результате удара огромной метеоритной массы. Исследуя Аризонский кратер, Карл Гилберт размышлял о давнем споре относительно гипотез образования деталей лунной поверхности. Являлись ли кратеры следами вулканической активности естественного спутника нашей планеты, или же были оставлены космическими телами, столкнувшимися с ним? А если так, то что это за тела, летящие с невероятной скоростью и способные нанести подобные раны? Как вы уже знаете по предыдущим главам, в 1866 году Дэниел Кирквуд описал разрывы в поясе астероидов, области, где их почти нет, а значит, можно предположить, что они были выброшены оттуда. Но когда, куда и где их искать сейчас? Может быть, часть тех шрамов на Луне и являются следами их последнего пристанища? Еще в середине XIX века французский геолог Адольф Буассе писал, что нашел доказательства связи обнаруживаемых на Земле метеоритов и астероидов, наблюдаемых астрономами в космическом пространстве. Он расположил все имеющиеся у него данные об обнаруженных метеоритах в порядке убывания их плотности. В итоге получилась миниатюрная модель строения планеты наподобие Земли. Внутри металлическое плотное ядро, над ним переходная структура из железокаменных тел, еще выше каменные образцы, соответствующие мантии и коре. По его задумке получалось, что метеориты – это фрагменты некогда разрушившейся планеты, выпавшие на Землю после долгого скитания в космосе. И вот уже забытый призрак планеты Ольберса вновь появился на научном горизонте, но все же связь между метеоритами и астероидами еще не была доказана. Но вернемся к Гилберту. Вместе со своим коллегой из геологической службы Маркусом Бейкером он провел два исследования, которые, как ему казалось, должны были дать ответ, является ли Аризонский кратер следствием парового взрыва, то есть вулканической активности или же падения метеорита. Эксперименты, как мы теперь знаем, основывались на ошибочных предположениях, что для образования кратера подобных размеров, столкнувшееся с Землей тело, должно было обладать грандиозной массой, а значит содержать, вне зависимости от типа метеорита, огромное количество железа, погребенного на дне кратера. Первый постулат Гилберта гласил: «Объем вещества, выброшенного из кратера и образовавшего его гребень, должен превышать объем самого кратера, его котловины, так как часть ее будет занимать значительная доля вещества космического тела». Второй постулат звучал так: «Раз в одном месте находятся такие огромные запасы железа, то на дне кратера должна обязательно присутствовать магнитная аномалия». Гилберт и его команда провели детальное топографическое исследование местности, а также магниторазведку. Оба теста на ударную природу кратера не подтвердились. Объем выброшенного вещества примерно совпадал с объемом самого кратера, а значит, выпавшее тело обладало незначительной массой, которая, как тогда считалось, не могла привести к образованию подобной кольцевой структуры диаметром почти 1,2 километра и глубиной 170 метров. Также не было обнаружено никакой магнитной аномалии. Помимо Аризонского кратера, Гилберт исследовал несколько старых вулканов, расположенных поблизости, и в итоге заключил: «Из моих постулатов следует, что большой метеор не находится внутри кратера. Основное внимание должно быть уделено другим объяснениям его образования». Итак, кратеры на Земле все еще продолжали приписывать лишь паровому взрыву вулканического происхождения. А что же с Луной, о которой, работая на дне земного кратера, размышлял Карл Гилберт? Вернувшись в свою лабораторию, он провел немало экспериментов бомбардировки различных поверхностей кинетическими ударниками. Собрав и внимательно изучив детальные топографические карты Луны, ученый пришел к выводу, обратному тому, что высказал в отношении Аризонского кратера. Прежде всего, Гилберт отметил, что размеры лунных кратеров значительно превышают размеры земных вулканов. Разброс диаметров лунных образований очень широк и не похож на то, что мы видим на нашей планете, а форма кальдер земных стратовулканов не похожа на то, что мы собственными глазами видим на Луне. В своей статье, где он сослался на метеоритную теорию Ричарда Проктора, описанную им в книге «Луна» 1873 года, а также статью Мейденбауэра 1882 года, Гилберт заключил: Таким образом, по всем признакам, лунный кратер категорически отрицает родство с обычными вулканами Земли. Конечно, Гилберт отметил и нестыковки. Ведь если Луна, находящаяся так близко от Земли и обращающаяся вокруг нее так обильно покрыта страшными космическими шрамами, какими же по размеру метеоритами они были образованы, и почему мы не наблюдаем подобные следы столкновений на Земле? Возможно, все это следы давних времен, которые частично стерты с лица нашей планеты, но ведь что-то должно было остаться. Спустя 10 лет после исследования Гилберта на Аризонский кратер обратил внимание юрист и горный инженер Даниэль Моро Баринджер. Он изучал найденные в этом районе метеоритные находки и был убежден, как в свое время Гилберт, что огромное железное тело должно покоиться где-то под кратером. В своих научных работах 1905 и 1906 годов вместе с Бенджамином Тилманом он опубликовал данные об обнаружении мельчайших фрагментов чистого прозрачного кварца с краями чрезвычайной остроты, который мог образоваться лишь при высокой температуре и колоссальном давлении. Кроме того, пробурив неглубокие скважины в кольцевом валу кратера, возвышающемся над пустыней на 45 метров, исследователи обнаружили присутствие перевернутой стратиграфической структуры, как будто что-то вывернуло наизнанку или, как выразились авторы статьи, вспахало толщу породы. Примечание. Стратиграфия – раздел геологии об определении относительного геологического возраста слоистых, осадочных и вулканогенных горных пород, расчленении толщ пород и корреляции различных геологических образований. Баринджер был уверен в том, что метеоритное железо лежит у него под ногами, и, добыв его, он сможет обогатиться. Для реализации своих планов он даже создал компанию «Стандарт Айрон», но в итоге не смог найти инвесторов, так как геологическая служба США, как и сам Карл Гилберт, не изменила своего официального мнения о вулканическом происхождении Аризонского кратера. Уже тогда стали появляться мнения других ученых о том, что даже если это и был ударный кратер, то, вероятнее всего, его вещество должно было почти полностью испариться в момент удара, вызвавшего образование такой температуры и давления. В 1903 году подобная гипотеза была высказана американским палеонтологом и геологом Натаниэлем Шалером. В 1908 году ее поддержал Джордж Меррилл из Смитсоновского университета. То, что до сих пор не удалось обнаружить большую неповрежденную массу в кратере, можно объяснить тем, что значительная ее часть улетучилась под действием сильного жара, возникшего в момент удара о поверхность. В 1909 году в российском научно-популярном журнале «Вестник знания» вышла статья Николая Александровича Морозова, в которой он описал импактную ударную теорию, предположив, что эллиптические образования на поверхности создаются не самим падающим телом, а симметричной взрывной волной, вызванной столкновением. Примечание. «Вестник знания» – ежемесячный иллюстрированный литературный и научно-популярный журнал с приложениями для самообразования, основанный в Санкт-Петербурге в 1902 году. Выходил до 1918 года. В советское время выпуск был возобновлен в 1925 году. Журнал издавался до 1941 года. Николай Александрович Морозов. Годы жизни 1854-1946. Популяризатор науки, литератор и революционер. Член Русского физико-химического общества, Русского астрономического общества, Московского общества любителей естествознания и Французского астрономического общества. Почетный член АНРАН, заслуженный деятель науки. В его честь названы астероид 1210 Морозовия и кратер на обратной стороне Луны. Из-за языкового барьера и того факта, что работа была опубликована в малоизвестном журнале, она не получила широкого распространения, хотя оказала большое влияние на Эрнста Эпика, который опубликовал свое видение этой проблемы в широко цитируемой статье 1916 года. В 1908 году произошло событие, которое наглядно показало всю мощь воздушной ударной волны даже без прямого воздействия на поверхность Земли выпавшего тела. Ранним утром 30 июня небо над Сибирью разорвал ярчайший суперболид. В 7 часов утра в бассейне реки Подкаменная Тунгуска, ныне Красноярский край, наблюдался огненный объект, летевший по небу и оставлявший за собой густой дымный след, который продержался в атмосфере несколько часов. Его полет закончился мощнейшим взрывом, звук которого был слышен на расстоянии свыше 1000 километров, а взрывная волна зафиксирована сейсмографами по всему земному шару. Магнитографы Иркутской обсерватории зарегистрировали локальное возмущение геомагнитного поля Земли, длившееся в течение 5-6 часов. В северных областях европейского континента фиксировались необычные атмосферные явления – серебристые облака, необычайно светлые сумерки и солнечные гало. Спустя недели после события на обсерватории Маунт-Вилсон было зарегистрировано снижение прозрачности атмосферы. Своего минимума она достигла в середине августа, а к началу сентября вернулась к обычным средним значениям. О том, что в то утро происходило в небе над Восточной Сибирью, мы знаем по немногочисленным свидетельствам очевидцев. Ближе других к эпицентру события, всего в 30 километрах к юго-востоку, на берегу реки Аваркиты, находился Чум Эвенков, Чучанчи и Чикарена Шанягирь. Спустя 18 лет они рассказывали. «Перед восходом солнца мы с Чикареном пришли с речки Делюшма. Там мы гостевали у Ивана и Акулины. Мы крепко уснули. Вдруг проснулись сразу оба. Кто-то нас толкал. Услышали мы свист и почуяли сильный ветер. Чикарен еще крикнул мне: "Слышишь, как много гоголей летает или крахалей?" Мы были ведь еще в чуме, и нам не видно было, что делается в лесу. Вдруг меня кто-то опять толкнул, да так сильно, что я ударился головой о чумовый шест и упал потом на горячие угли в очаге. Я испугался. Чикарен тоже испугался, схватился за шест. Мы стали кричать отца, мать, брата, но никто не отвечал. За чумом был какой-то шум. Слышно было, как лисины падали. Вылезли мы с Чикареном из мешков и уже хотели выскочить из чума, но вдруг очень сильно ударил гром. Это был первый удар. Земля стала дергаться и качаться. Сильный ветер ударил в наш чум и повалил его. Меня крепко придавило шестами, но голова моя не была покрыта, потому что Эль-Люн задрался. Тут я увидел страшное диво. Лисины падают, хвоя на них горит, сушняк на земле горит, мох оленей горит. Дым кругом, глазам больно, жарко. Очень жарко, сгореть можно. Вдруг над горой, где уже упал лес, стало сильно светло. И, как бы тебе сказать, будто второе солнце появилось. Русские сказали бы, вдруг неожиданно блеснуло. Глазам больно стало, и я даже закрыл их. Похоже было на то, что русские называют молния. И сразу же был Агдельян, сильный гром. Это был второй удар. Утро было солнечное, туч не было. Наше солнце светило ярко, как всегда. А тут появилось второе солнце. Первое сообщение об этом событии появилось 2 июля 1908 года в газете «Сибирь». Впрочем, в то время оно не вызвало особого интереса. Удаленность места необычного явления сыграла негативную роль в его оперативном и всестороннем исследовании, хотя, как мы понимаем сейчас, уберегла многие человеческие жизни. Интерес к Тунгусскому происшествию вернулся лишь в начале 1920-х годов, когда к месту событий отправились первые экспедиции под руководством Леонида Алексеевича Кулика. Примечание. Леонид Алексеевич Кулик. Годы жизни 1883-1942. Российский и советский ученый-минералог, энтузиаст-исследователь метеоритов, один из первых исследователей Тунгусского явления и автор публикации по метеоритике. Инструктор и боец народного ополчения Красной Армии во время Великой Отечественной войны умер в немецком плену. В его честь названы астероид 2794 Кулик и кратер на обратной стороне Луны. Экспедиция собрала свидетельства очевидцев и оценила последствия, в частности, массовый вывал реликтового леса, масштабы которого стали понятны лишь в 1938 году, когда провели аэрофотосъемку окружающей территории. Хотя Кулик так и не обнаружил единого ударного кратера, он был убежден в метеоритной природе разразившейся катастрофы, ошибочно принимая термокарстовые провалы за отдельные небольшие метеоритные кратеры. Примечание. Термокарст – процесс неравномерного проседания почв и подстилающих горных пород вследствие вытаивания подземного льда. Новые исследования Тунгусского события, которое часто ошибочно называют Тунгусским метеоритом, хотя самого выпавшего тела пока так и не было обнаружено, начались в конце 1950-х годов. Комплексные исследования как советских, так и иностранных ученых привели к официальному признанию метеоритной природы события лета 1908 года с той лишь разницей, что все задокументированные повреждения объяснялись серией мощных воздушных взрывов, в ходе которых вошедшее в плотные слои атмосферы Земли тело размером от 50 до 80 метров было полностью разрушено и испарено. Возможно, оно являлось небольшим ядром или осколком ядра кометы. Общее энерговыделение Тунгусского события оценивается в 10-50 мегатонн, то есть сравнимо с самым мощным рукотворным ядерным взрывом. Воздушной ударной волной был повален лес на площади свыше 2000 квадратных километров. Но все эти знания о грандиозном событии 1908 года появятся позже. А пока, на рубеже 19-20 веков, ученые только начинали задумываться о том, что астероиды, заполняющие колоссальное пространство между орбитами Марса и Юпитера, могут играть важную роль в процессе эволюции земной биосферы. Ведь теперь им было известно о первом астероиде, сближающемся с Землей, Эросе, и тех шрамах, что, возможно, были оставлены подобными телами в далеком прошлом нашей Солнечной системы. При этом большинство из них продолжали настаивать на вулканическом происхождении земных кратеров. Лишь спустя 13 лет после открытия первого околоземного астероида еще один подобный объект 3 октября 1911 года обнаружил известный первооткрыватель Иоганн Палиса. Новый околоземный астероид, получивший номер и имя 719 Альберт, наблюдавшийся лишь в течение 2 недель, был утерян, и хотя время от времени попадался астрономам, но каждый раз оставался неузнанным. Примечание. Назван в честь австро-венгерского банкира Альберта Соломона фон Ротшильда, одного из представителей семейства Ротшильдов. Окончательно он был переоткрыт астероидной обзорной программой Space Watch лишь спустя 89 лет, 1 мая 2000 года. Третий подобный объект, астероид 887 Алинда, был обнаружен Максимилианом Вольфом 3 января 1918 года. Пока одни астрономы открывали новые околоземные астероиды, другие продолжали думать над вопросом образования кратеров. Как ни странно, в признании взрывной модели образования ударных кратеров важную роль сыграла гонка вооружений, и чем более разрушительным становилось оружие, тем больше следы его применения походили на наблюдаемые человеком космические шрамы. В 1921 году немецкий метеоролог Альфред Вегенер опубликовал свою теорию образования лунных кратеров. Поднимаясь в небо на воздушных шарах в ходе работы в рядах армейской метеорологической службы в Риге, в окрестностях которой в 1917-1918 годах шли ожесточенные бои Первой мировой войны, он заметил сходство воронок от артиллерийских ударов с кратерами на Луне. В 1924 году его поддержал новозеландский астроном Алджернон Чарльз Гиффорд, который писал: «Факт, который до сих пор не принимался во внимание при рассмотрении метеоритной гипотезы, заключается в том, что метеорит, ударяясь о поверхность Луны, за очень малую долю секунды превращается во взрывчатое вещество, по сравнению с которым динамит и ТНТ являются слабыми и безобидными». 23 октября 1924 года известный немецкий астроном Вальтер Бааде, работая в Гамбургской обсерватории, открыл новый околоземный астероид 1036 Ганимед, который до сих пор является самым крупным астероидом, сближающимся с Землей. Примечание. Ганимед – божественный герой, родиной которого была Троя. Гомер описывает Ганимеда как прекраснейшего из смертных и рассказывает историю о том, как он был похищен богами и стал виночерпием Зевса на Олимпе. По последним данным, полученным в том числе с применением радиолокации, успешно проведенной 5 октября 1985 года и инфракрасным наблюдением космической обсерватории WISE, его диаметр составляет 37,7 плюс-минус 0,4 километра. До начала Второй мировой войны астрономы обнаружили еще несколько околоземных астероидов, в том числе объекты, давшие название семействам астероидов, сближающихся с Землей, 1221 Амур и 1862 Аполлон, причем обе эти находки были сделаны с разницей всего в полтора месяца. В 1930-е годы все больше ученых стали получать прямые доказательства метеоритной природы некоторых кратеров. Так, группу кратеров Каали-Ярв в Эстонии связали с зафиксированным взрывом от падения метеорита в 1927 году. В 1931 году к этому же выводу пришли ученые, изучавшие кратеры вблизи станции Хенбери в Австралии, загадочного круглого озера в Гане, кратера Ашанти, кратера Кампо-дель-Сьело в Аргентине и нескольких других геологических структур. Одним из первых метеоритных маркеров, некой подписью ударного происхождения кратера, стало обнаружение никель-железных сферул, сконденсировавшихся из облака пара, что может свидетельствовать о температуре и давлении в эпицентре события, недостижимых для вулканических процессов. Примечание. Сферула. Уменьшительная форма от сферы, мелкая сферическая структура, в геологии представляет собой минеральное образование или небольшое шаровидное включение в породе. 28 октября 1937 года немецкий астроном и известный первооткрыватель комет Карл Райнмут, на счету которого к тому моменту было уже несколько десятков открытий, отснял очередные поисковые фотопластинки в Хайдельбергской обсерватории. Примечание. Карл Вильгельм Райнмут. Немецкий астроном, известный первооткрыватель малых тел Солнечной системы. За свою карьеру открыл 395 астероидов и две кометы. В его честь назван астероид 1111 Райнмут. Скорее всего, проявка и изучение полученных снимков затянулось и не была сделана по горячим следам на следующий день. Но когда Карл все же сел за микроскоп, то обнаружил на снимках непривычно длинный штрих приблизительно 10-й звездной величины – отметку от быстро движущегося астероида. Проверив положение известных на тот момент объектов, а на это у него тоже ушло немало времени, Райнмут пришел к выводу, что это был ранее неизвестный астероид. Вторая попытка пронаблюдать новый астероид состоялась лишь спустя четверо суток, то есть в ночь с 1 на 2 ноября. Ничего не обнаружив, астроном верно предположил, что астероид уже мог стать слишком тусклым для обнаружения. Сейчас, изучив орбиту астероида, открытого Карлом Райнмутом, мы знаем, что максимума своего блеска, 8,4 м, во время того сближения с Землей этот объект достиг утром 30 октября, после чего начал быстро тускнеть, достигнув 18-й звездной величины к началу ночи с 1 на 2 ноября, что сделало его недоступным для обнаружения. Так как на тот момент у астронома было лишь одно измерение, которое до сих пор хранится в базе данных Центра малых планет, построить какую-либо орбиту попросту не представлялось возможным. Астроном понимал, что этот быстрый астероид, получивший временное обозначение 1937-UB и в обход всех правил имя Гермес, еще до получения постоянного номера, находился достаточно близко от Земли. Примечание. Гермес – в древнегреческой мифологии бог торговли, счастливого случая, хитрости, воровства, юношества и красноречия, покровитель глашатаев, послов, пастухов, путников, посланник богов и проводник душ умерших в подземное царство Аида. Сейчас мы знаем, что вечером 30 октября 1937 года двойной околоземный астероид Гермес, состоящий из пары примерно равных компонентов диаметром от 300 до 450 метров, пронесся на скорости свыше 18 километров в секунду в 740,5 тысячах километров от Земли, всего вдвое дальше Луны. Конечно же, с теми неполными данными, что были доступны в то время, этот опасный астероид был потерян. Никто из людей не знал, что уже 26 апреля 1942 года, в самый разгар Второй мировой и Великой Отечественной войн, он вновь приблизился к Земле, пройдя еще ближе. Всего в 634 тысячах километров от нашей планеты, но так и не был обнаружен, хотя легко мог наблюдаться даже в небольшой бинокль. На этом его история не была закончена, и мы к ней еще вернемся. В 1938 году американский ученый Флетчер Уотсон в своей диссертации предпринял первую попытку оценить частоту возможных столкновений Земли с пересекающими ее орбиту астероидами. Его оценка – одно столкновение на 100 тысяч лет. Запомните эту цифру, она нам еще пригодится. В то время продолжала господствовать теория о том, что наблюдаемые на земном небе метеоры имеют межзвездное происхождение. В 1930-1932 годах над определением скорости их вхождения в плотные слои атмосферы нашей планеты работали хорошо знакомые нам астрономы, внесшие большой вклад в изучение комет – Эрнст Эпик и Фред Уиппл. Первый ошибочно установил, что средняя скорость метеоров превышает 42 км в секунду, что могло означать их полет по разомкнутой гиперболической гелиоцентрической орбите, а значит, говорило об их межзвездном происхождении. Более продвинутый метод съемки Уиппла опроверг результаты коллеги. Уиппл был убежден, что метеоры, точнее, объекты, порождающие их, являются жителями Солнечной системы, но технических методов раз и навсегда разрешить этот важный спор пока не существовало. 12 февраля 1947 года около 10 часов утра в небе над дальневосточной тайгой вспыхнул яркий объект, движущийся по направлению к отрогам Сихотэ-Алинского хребта. Его полет сопровождался страшным грохотом, от которого звенели и разбивались окна домов, рушились трубы, падали вековые дубы и кедры. Яркая звезда оставляла за собой длинный дымный след красно-коричневого цвета, который держался в небе еще в течение нескольких часов после того, как все стихло. Люди, наблюдавшие это природное явление, поняли, что, скорее всего, они стали свидетелями падения метеорита. Спустя двое суток, 14 февраля, место падения случайно обнаружили летчики гражданской авиации, выполнявшие плановый полет по маршруту Улунги-Хабаровск. По прилете они доложили о своей находке в геологическое управление, которое сразу же стало готовить экспедицию, вылетевшую из Хабаровска уже 21 февраля. Она добралась до места 24 февраля. Двое суток пришлось идти по труднопроходимой местности. То, что увидели ученые, во многом походило на описание последствий Тунгусского события. Вековая тайга была опустошена. Поваленные с корнем деревья, срубленные вершины и разбитые, как от попадания артиллерийской шрапнели, стволы. Снег под ногами был очень плотным, легко выдерживающим человека. Посреди этого хаоса были обнаружены многочисленные воронки и кратеры, самый крупный из которых имел диаметр 26 метров, а в глубину превышал 6 метров. Просто чудо, что это событие, как и Тунгусское, вновь произошло над незаселенной территорией. В противном случае жертв было бы не избежать. Ученые собрали метеоритное вещество для исследований, а крупные фрагменты выпавшего тела, самым большим из которых оказался осколок весом в 1745 килограмм, военным саперам удалось извлечь лишь в 1950 году. Анализ места падения и химический состав метеорита поведал следующую историю. Зимним февральским утром 1947 года над Дальним Востоком в плотные слои атмосферы вошло космическое тело диаметром в несколько метров и общей массой в сотни тонн. Не выдержав все нарастающего давления и температуры, на высоте около 25 километров оно распалось на фрагменты, которые, в свою очередь, испытали еще как минимум два разрушения, прежде чем достигли высоты в 6 километров. В итоге на поверхность Земли на площади свыше 30 квадратных километров выпал мощный метеоритный дождь с суммарной массой собранного вещества в 27 тонн. Всего было обнаружено несколько десятков тысяч фрагментов. По этому показателю Сихотэ-Алинский метеорит входит в десятку крупнейших метеоритов мира, а его небольшие фрагменты можно легко приобрести по достаточно невысокой цене. Выпавшее тело отнесено к типу железоникелевых метеоритов. 93,29% железа и 5,94% никеля. Теории образования ударных лунных и земных кратеров долгое время шли параллельно. Одним из первых, кто в 1949 году попытался объединить их, стал ученый лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса Ральф Болдуин. Примечание. Ральф Белкнап Болдуин. Годы жизни 1912-2010. Американский ученый-планетолог, известный своими работами по изучению лунных кратеров. Он опубликовал свои изыскания в книге «Лик Луны». До принятия гипотезы ударного происхождения большинства обнаруженных кратеров оставалось немногим более 10 лет, за которые человечеству наконец-то удалось достоверно связать в единое целое астероиды в космическом пространстве, метеоры в небе и метеориты, найденные на Земле. 7 апреля 1959 года яркий метеор осветил ночное небо вблизи чешского Пршибрама в 60 километрах к юго-западу от Праги. И в этот раз астрономы обсерватории Андржьева были во всеоружии. Хотя, как шутили ученые, метеоры вспыхивают вдали от обсерватории, пытаясь сохранить свои секреты, в этот раз все было не так. Чешские ученые давно готовились к этому событию. Еще в начале 1951 года они начали создавать распределенную сеть из 30 метеорных камер, установленных на двух наблюдательных пунктах, расположенных в 42 километрах друг от друга. За 8 лет работы камеры отсняли свыше 2500 часов экспозиции, но им попадались лишь слабые, едва заметные метеоры. И вот наступила ночь, которая вознаградила ученых за их труд и терпение. Яркий болид попал под перекрестную съемку двух метеорных станций, камеры которых получили 10 бесценных снимков. Они наконец-то позволили ученым с высокой достоверностью построить орбиту космического тела, вошедшего в плотные слои атмосферы и распавшегося на мелкие фрагменты той ясной апрельской ночью. После завершения кропотливой работы по измерению положения объекта на снимках и восстановлению первоначальной гелиоцентрической орбиты, астрономы выяснили, что скорость входа космического тела в плотные слои атмосферы составляла менее 21 км в секунду. Она была значительно меньше предыдущих оценок, полученных лишь по фотографиям, снятым с одного наблюдательного пункта. Рассчитанная орбита приводила к однозначному выводу. Объект, который вошел в атмосферу и наблюдался в виде яркого болида, был небольшим астероидом Солнечной системы, а вовсе не межзвездным объектом. Как мы знаем сейчас, Пршибрамский метеорит оказался типичным околоземным астероидом семейства Аполлона. В 1960 году изучением Аризонского кратера заинтересовался геолог, а в будущем известный астрогеолог и охотник за опасными астероидами и кометами Юджин Шумейкер. Он первым связал кратеры, образованные при испытании ядерного оружия, с предполагаемыми ударными кратерами на Земле. Именно тогда начался поистине тектонический сдвиг. Научное сообщество наконец-то приняло гипотезу ударного происхождения большинства лунных и большого числа земных кратеров, а сам Шумейкер стал настоящим охотником за этими следами космических катастроф. Эта страсть в итоге приведет его к гибели. Более подробно об этом удивительном ученом и уникальном человеке, а также о его жене и помощнице Каролин Шумейкер вы можете прочитать в моей книге «Кометы. Странники Солнечной системы». После успеха наблюдений Пршибрамского метеорита достоверные орбиты удалось вычислить и для других падений. В 1970 году с помощью Преддианской метеорной сети Смитсоновской астрофизической обсерватории удалось установить начальную орбиту метеорита потерянного города, выпавшего в Оклахоме, США, 3 января 1970 года. Почти через 18 лет после Пршибрама астрономы смогли рассчитать начальные параметры движения тела, которое мы знаем как метеорит Иннисфри, выпавшего в Альберте, Канада, 5 февраля 1977 года. Давняя загадка тела, оставивших ударные кратеры на Земле, была разгадана, но оставался другой важный вопрос. Сколько подобных астероидов все еще обращается по орбитам, пересекающим путь нашей планеты? В 1970 году советский геолог Виктор Людвигович Масайтис выдвинул гипотезу, а позже научно доказал, что обнаруженная в 1946 году в Сибири кожевенным попегайская круговая структура является не вулканической кальдерой или эрозийной впадиной, а гигантским ударным кратером – астроблемой. Примечание. Виктор Людвигович Масайтис. Годы жизни 1927-2019. Выдающийся советский и российский ученый-геолог, основоположник изучения импактных структур в нашей стране. Внес неоценимый вклад в изучение магматизма, петрологии и прочих проблем современной геологии. Масайтис вместе с коллегами обнаружил внутри 100-километрового кратера многочисленные импактные эффекты, такие как ударно-метаморфические породы, измененные силой страшного столкновения и, впервые, ударные алмазы, возникшие вследствие ударного преобразования графита при давлении свыше 1,5 миллионов атмосфер с запасом месторождения в 140-150 миллиардов карат. Само столкновение с астероидом диаметром 7-8 километров произошло 35,7 плюс-минус 0,2 миллиона лет назад. Его последствием могло стать эоцен-олигоценовое вымирание. Примечание. Эоцен-олигоценовое вымирание – значительные изменения в составе морской и наземной флоры и фауны. Началось в конце эпохи эоцена, начале эпохи олигоцена, приблизительно около 33,9 плюс-минус 0,1 миллиона лет назад. значительно уступает по масштабу пяти крупнейшим массовым вымираниям в истории Земли. В наши дни изучение Попегайского кратера продолжается, а сам он входит в пятерку самых крупных астроблем, обнаруженных на Земле. В начале 1980-х годов мир ждало новое будоражащее открытие. Ученый-физик, лауреат Нобелевской премии Луис Альварес и его сын, ученый-геолог Уолтер Альварес, выдвинули гипотезу о сокрушительном столкновении Земли с крупным космическим телом диаметром 8-10 километров, произошедшем около 66 миллионов лет назад. Они впервые связали известные факты об Иридиевой аномалии с обнаружением в 1978 году гигантского ударного кратера на дне Мексиканского залива, одного из самых крупных свидетельств космических столкновений прошлого. 180-километровый кратер Чикшулуп до сих пор изучается. Последние научные статьи подтверждают предположение о столкновении с объектом, имевшим большое в процентном соотношении содержание связанной первозданной воды, ядром кометы или достаточно редким типом метеоритов – углистым хондритом. Тот объект, возможно, не был обычным астероидом, сближающимся с Землей по современной классификации, а являлся космическим телом, которое большую часть времени своего существования находилось за орбитой Юпитера. 1 мая 1981 года Центр малых планет выпустил очередной циркуляр МРС-5971, в котором неожиданно опубликовал 16 архивных измерений потерянного околоземного астероида Гермес. Астрономам наконец-то удалось связать разрозненные измерения, как оказалось, одного и того же астероида. Выяснилось, что Гермес за трое суток до его открытия Карлом Райнмутом попал на фотопластинку Гарвардской обсерватории Окридж, но не был обнаружен. С 26 по 29 октября Гермес присутствовал на фотопластинках еще двух обсерваторий – Йоханнесбургской, Южноафриканский союз, ныне ЮАР, и Зонненбергской, Германия. Дополнительные и более точные измерения были получены по фотопластинке Райнмута. Добавлены координаты начала и конца трека, оставленного астероидом 1937UB. Орбиту Гермеса уточнили. Теперь не было никаких сомнений, что он относится к околоземным объектам и в конце октября 1937 года пролетел в опасной близости от нашей планеты. Была надежда, что по построенной орбите, пусть и с короткой наблюдательной дугой продолжительностью всего в четверо суток, 1937UB все же удастся обнаружить, но все попытки оказались тщетными. Ученые знали, что в околоземном космическом пространстве регулярно пролетает крупный астероид, размер которого, по их оценкам, превышает километр, но никто не представлял, где он находится сейчас и когда в очередной раз подойдет к Земле действительно близко. 27 сентября 1978 года первый астероид, сближающийся с Землей, получивший временное обозначение 1978SB, обнаружили и советские астрономы. Это открытие совершила Людмила Ивановна Черных в Крымской астрофизической обсерватории. Впоследствии околоземный астероид группы Аполлона получил номер и имя 2212 Гефест. Примечание. Гефест. В греческой мифологии бог огня, искуснейший кузнец и покровитель кузнечного ремесла, строительства, создавший молнии Зевса и построивший все сооружения на вершине Олимпа. Возможно, одной из первых попыток ученых получить государственное финансирование на изучение опасных околоземных объектов стала конференция под председательством Юджина Шумейкера, состоявшаяся в 1981 году вблизи курортного городка Аспен в Колорадо, США. В числе ученых, собравшихся за столом, был и будущий основатель программы Space Watch Том Геррелс. Результатом четырехдневного обсуждения стал список рекомендаций по дальнейшему плану действий. Жизненно важно заблаговременное обнаружение угрожающих Земле объектов. Следует продолжать реализацию проекта Space Watch. Орбитальные инфракрасные телескопы должны быть рассмотрены как средство для обнаружения околоземных объектов. Точное определение орбиты требует постоянного потока астрометрических данных, особенно для небольших объектов, которые невозможно часто наблюдать. Отклонение астероидов с помощью взрывных устройств представляется наилучшим подходом с точки зрения веса полезной нагрузки, стоимости и быстрого времени реагирования. Исследование астероидов, помимо научной ценности, послужит будущим начинанием, связанным с использованием их природных ресурсов. НАСА должно сотрудничать с военными для исследования различия между естественными атмосферными взрывами при вхождении в атмосферу космических тел и взрывами при испытании ядерного оружия. Примечание. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, также известен как Московский договор, был подписан 5 августа 1963 года в Москве. Сторонами договора были СССР, США и Великобритания. Договор вступил в силу 10 октября 1963 года и был открыт для подписания другими странами. В настоящее время в договоре участвует 131 государство. Военным стоит предложить участвовать вместе с НАСА в сборе и анализе информации о малых телах Солнечной системы. Называя эти пункты, я понимаю, как много верных идей было заложено уже тогда. Это и важность заблаговременного обнаружения опасных объектов, которая даст нам возможность реагировать на потенциальную угрозу, и применение космических ИК-телескопов, реализованного в проекте WISE, планируется в NEO Surveyor. И важность постоянного, а не эпизодического мониторинга, в том числе уже известных околоземных объектов. Вспоминаю ставшую крылатой у астрономов, занимающихся астероидно-кометной опасностью, фразу американского астронома Майкла Ахерна «More data! Больше данных!». Именно на той встрече прозвучало справедливое замечание о неверном отношении к мизерной вероятности космических столкновений, которую, кстати говоря, ученые сами и рассчитывали, но всегда держали эту поправку в голове. С другой стороны, мы имеем дело с качественно иным видом угрозы, при котором риск является продуктом чрезвычайно малой вероятности возникновения, но умноженной на огромную апокалиптическую опасность. В отчете конференции подчеркивалось, что в проведенном анализе вероятности и частоты катастрофических столкновений присутствует большая неопределенность из-за отсутствия знаний о численности популяции околоземных астероидов различных размеров, ведь на тот момент было каталогизировано лишь 6 десятков подобных тел. К сожалению, эта конференция не привела к реальным решениям. НАСА тратила колоссальные деньги на проект многоразового космического корабля Space Shuttle и все возрастающие расходы на создание космического телескопа Хаббл, так что денег на планетарную защиту с мизерной вероятностью тогда не нашлось. Но на помощь пришел сам космос. Весной 1983 года астрономы, в том числе 2 астронома-любителя, в прошлом учителя физики, открыли комету C-1983H1, Айрос Араки Элкок, которая всего через 2 недели опасно сблизилась с Землей. Мы разминулись примерно на сутки, и лишь эти сутки были между нами и планетарной катастрофой, сходной с той, что 66 миллионов лет назад уничтожило по меньшей мере от 60 до 75% всех живых существ на нашей планете. Примечание. Более подробно об этом вы сможете прочитать в моей книге «Кометы. Странники Солнечной системы». В 1980-е годы случился идеальный шторм. Ученые наконец-то начали осознавать реальность астероидно-кометной угрозы, а астрономы получили новое средство обнаружения малых тел Солнечной системы – цифровые фотокамеры, что в итоге привело к резкому росту числа обнаруживаемых околоземных астероидов. Об этом я обязательно расскажу более подробно в следующей главе. Уже на закате эпохи фотопластинок второй советский околоземный астероид 1987 SL открыл еще один астроном Крымской астрофизической лаборатории Людмила Георгиевна Карачкина. Позже этому астероиду группы Амура был присвоен номер и имя 5324 Липунов. Примечание. Александр Михайлович Липунов. Годы жизни 1857-1918, выдающийся русский математик и механик, основоположник теории устойчивости равновесия и движения механических систем. 1980-е и начало 1990-х годов еще раз продемонстрировали потенциальную угрозу, исходящую из космоса. 31 марта 1989 года американские астрономы Генри Хольт и Норман Томас из Паломарской обсерватории открыли новый быстрый объект. Дополнительные измерения, проведенные в этой же обсерватории 2, 3, 4 и 8 апреля, дали понять, что астероид, получивший временное обозначение 1989 FC, а позже номер и имя 4581 Асклепий, потенциально опасный для нашей планеты околоземный объект диаметром порядка 600 метров. За 9 суток до своего обнаружения он прошел через ту область пространства, где всего за 6 часов до его пролета находилась Земля. В 2008 году ученый-геофизик Том Гилкрист опубликовал научную статью «Последствия столкновения. Анализ астероида 1989 FC», в которой была приведена оценка энерговыделения потенциального столкновения с этим космическим телом. Более 600 мегатонн в тротиловом эквиваленте, то есть 12 одновременно взорванных царь-бомб. Этот случай в очередной раз красноречиво показал, что мы столь же беззащитны перед космической и астероидно-кометной угрозой, как и динозавры 66 миллионов лет назад. В июле 1994 года астрономы всего мира следили за тем, как фрагменты разрушившейся кометы Шумейкеров-Леви-9 падали на Юпитер. Все это наконец-то привело к пониманию того, что человечеству нужно действовать, а не просто быть пассивными, почти что незрячими наблюдателями, полностью полагаясь на статистические выкладки о ничтожно малой вероятности катастрофы планетарного масштаба и волю случая. Пора было начинать действовать. В 1992 году в США были проведены еще две конференции по проблематике астероидно-кометной опасности, но опять без особого результата. Понимание задачи и вероятной опасности уже было, но все же этого хватило лишь на выделение небольшого финансирования, в основном на проведение теоретических изысканий. В 1993 году состоялась конференция по вопросам перспективных методов парирования возможной угрозы, отклонения или разрушения опасных космических тел. В ней принял участие и известный ученый, популяризатор астрономии Карл Саган. В 1995 году в НАСА под председательством все того же Юджина Шумейкера была организована рабочая группа по исследованию околоземных объектов. В августе того же года она представила свои предложения в Конгресс США, но тот рекомендовал уменьшить бюджет и амбициозность представленной программы. 6 декабря 1997 года обзорная программа Space Watch обнаружила околоземный астероид 1997 XF-11, первые расчеты орбиты которого показывали, что он может столкнуться с Землей 26 октября 2028 года. В марте 1998 года ученые заявили, что по уточненным расчетам астероид все же безопасно пролетит мимо нашей планеты. И хотя опасность вроде бы миновала, но эта тема наряду со слухами о возможном столкновении Земли с кометой Свифта-Туттля в 2126 году привела к большому общественному резонансу, инфополе бурлило. И вот 6 июля 1998 года НАСА создало новое подразделение – Управление программы по объектам, сближающимся с Землей, которое наконец-то получило достаточное, но не запрошенное финансирование. С этого момента началась эпоха профессиональных цифровых обзорных программ – NEIT, LINEA, LONEOS, CSS, PanSTARRS, ATLAS, о которых я расскажу в следующей главе. На 1 июля 1998 года учеными было каталогизировано 530 астероидов, сближающихся с Землей. Так как на решение задачи по обнаружению 90% от общего числа околоземных астероидов диаметром более 1 километра в течение последующих 10 лет было выделено весьма ограниченное финансирование, которое не позволяло построить столько новых специализированных поисковых телескопов, сколько запрашивали астрономы, было принято решение о модернизации уже имеющихся оптических инструментов. Помимо этого, активно велась научная работа по созданию необходимого программного обеспечения и математических моделей популяции околоземных объектов и движения астероидов с учетом не только гравитационного взаимодействия, но и воздействия негравитационных сил, таких как эффект Ярковского и Йорп-эффект. Примечание. Эффект Ярковского О'Кифа-Радзиевского-Пэддека. Йорп-эффект. Явление изменения скорости вращения небольших астероидов под воздействием солнечного света. Кроме того, создавались автоматизированные системы расчета опасных сближений, в частности, Кломон, система мониторинга тесных сближений, позднее эволюционировавшая в систему Sentry, NASA GPL. NEODIS, сайт динамики околоземных объектов Университета Пизы, Италия. Наряду с этими мерами ученые решили создать понятную всем шкалу угрозы столкновения опасного объекта с Землей. Первым ее предложил в 1995 году на конференции ООН американский астроном Ричард Бинзел. Да, тот самый, что вместе со своим коллегой Шелте Бассом ввел новую систему спектральной классификации астероидов SMASSII. Его шкала включала в себя 6 градаций. От 0 – столкновение невозможно, до 5 – неизбежное столкновение в определенную дату. Впоследствии шкала Бинзела была модифицирована в Туринскую шкалу, которую приняли на конференции по околоземным объектам в июне 1999 года в Турине, Италия. Новая шкала имела диапазон от 0 до 10 и была раскрашена в 4 цвета. 0 – отсутствие угрозы, белый. 1 – угроза маловероятна, зеленый. 2-4 – угроза, требующая внимания астрономов, желтый. 5-7 – опасная угроза, оранжевый. 8-10 – столкновение с определенной вероятностью, красный. Туринская шкала хорошо подходила для информирования общественности. Она была простой и наглядной. Правда, у нее был один важный недостаток. Она не учитывала срочности события. Когда оно произойдет? Через неделю, несколько десятилетий или спустя столетие? Разработчики систем расчета опасных сближений Кломан и Сентри, Стив Чесли и его коллеги предложили альтернативную систему, которая сводила воедино время до события, его вероятность и предполагаемую энергию удара. Примечание. Стив Чесли. Американский астроном и программист, специалист по небесной механике, астероидно-кометной опасности, разработчик программного обеспечения анализа опасных сближений в космическом пространстве. Она была принята в 2001 году на той же самой конференции, где 2 годами ранее обсуждали Туринскую шкалу. Но в этот раз она проходила в Палермо, Италия. Профессиональная шкала логарифмическая, поэтому ее трудно понять обычному человеку. К примеру, значение минус 2 означает, что вероятность события составляет всего 1%, а значение плюс 2 говорит о том, что вероятность события в 100 раз выше. Значение по палермской шкале менее минус 2 показывает, что у события нет вероятных последствий. Интервал значений между минус 2 и 0 заслуживает тщательного внимания, отслеживания объекта и постоянное уточнение его орбиты. Значение выше 0 означает реальную опасность. 12 февраля 2001 года впервые в истории человечества космический аппарат NEO Shoemaker, встреча с околоземным астероидом, совершил мягкую посадку на поверхность астероида, где проработал в течение 2 недель. Примечание. Фамилия Юджина Шумейкера была добавлена уже во время полета космического аппарата после трагической гибели знаменитого ученого в автомобильной катастрофе. Для изучения был выбран первый открытый в далеком 1898 году околоземный астероид 433 Эрос, хотя при выборе цели миссии рассматривались и другие варианты. В 2003 году завершилась долгая история неуловимого околоземного астероида Гермес. 28 октября он был обнаружен новой обзорной программой Лониос обсерватории Лоуэлла. Достаточно быстро ученые предположили, что эта находка может быть тем самым потерянным астероидом 1937-UB, что в итоге подтвердилось. Астероид Гермес наконец-то получил свой постоянный номер 69230 и очень точную орбиту с наблюдательной дугой почти в 66 лет. Во второй половине 1990-х и начале 2000-х годов на дежурство космической стражи вышли несколько обзоров, и рост открытия околоземных астероидов резко пошел вверх. Если на 1 января 2001 года было каталогизировано 1242 астероида, сближающихся с Землей, то спустя 7 лет, 1 января 2008 года, их было уже 5078. 19 июня 2004 года астрономами Роем Такером, Дэвидом Толлином и Фабрицио Бернарди на обсерватории Кит-Пик был обнаружен новый потенциально опасный астероид 2004-МН4, который первым получил оценку 4 балла по Туринской шкале и дату возможного столкновения с Землей. Пятница, 13 апреля 2029 года. Спустя год этому астероиду был присвоен номер 99942 и имя Апофис. Примечание. Назван в честь древнеегипетского бога Апопа, в древнегреческом произношении Апофис, огромного змея-разрушителя из подземного мира, пытающегося уничтожить солнце, бога Ра, открыт 19 июня 2004 года в Национальной обсерватории Кит-Пик, Аризона, США. В 2006 году, после уточнения орбиты астероида, его опасность по Туринской шкале была понижена до 0 баллов, а в 2013 году астрономы объявили, что столкновение с Землей в 2029 году исключено. Осенью 2008 года астрономы впервые обнаружили импактор – астероид, летящий на столкновение с Землей. 6 октября 2008 года дежурным наблюдателем обзорного полутораметрового телескопа обсерватории Маунт-Лемман был опытный астроном Ричард Ковальски. Примечание. Ричард Ковальски родился в 1963 году. Американский астроном, наблюдатель обзорной программы «Каталина», открывший множество астероидов и комет, среди которых немало околоземных объектов и несколько импакторов. В его честь назван астероид 7392 Ковальски. В 6 часов 40 минут по всемирному времени на полученных кадрах он заметил быстро, с угловой скоростью 6 махов в минуту, движущийся объект 19-й звездной величины. Это ясно говорило о том, что он находится достаточно близко от Земли. Отправив первые 4 измерения в центр малых планет, Ричард остановил план наблюдений и снова навел телескоп на свою находку под внутренним обозначением 8TA9D69 для уточнения орбиты только что обнаруженного небесного тела. В последующие сутки астероид, получивший официальное временное обозначение 2008TC3, наблюдался десятками обсерваторий по всему миру, которые выполнили 883 астрометрических измерения небесного тела, сделав его одним из самых наблюдаемых за такой короткий промежуток времени объектов. 2008TC3 вошел в плотные слои атмосферы Земли 7 октября в 2 часа 45 минут 30 секунд UTC над Северным Суданом под небольшим углом в 21 градус на скорости 12,38 километров в секунду. Благодаря тому, что астероид наблюдали многие обсерватории, расположенные в разных уголках Земли, в том числе Пулковская обсерватория и обсерватория имени Энгельгарта, астрономы сумели очень точно рассчитать область, где могли выпасть его обломки. Эллипс рассеивания имел размеры 1,4 на 0,15 километра, 0,66 километров квадратных. 6 декабря 2008 года команда ученых во главе с известным специалистом по метеоритам Питером Йенискенсом приступила к поиску фрагментов космического тела. Примечание. Питер Йенискенс родился в 1962 году. Голландско-американский астроном, старший научный сотрудник Центра Карла Сагана Института SETI и исследовательского центра НАСА имени Эймса. Эксперт по метеоритным потокам и метеоритам. В его честь назван астероид 42981 Йенискенс. Им удалось собрать около 600 небольших осколков метеорита общей массой более 10 килограмм, которые, как это принято, были названы в честь ближайшего населенного пункта Алмахата-Ситта, а один из кусочков астероида 2008TC3 был подарен его первооткрывателю, Ричарду Ковальски, который показал его своему полутораметровому телескопу. Круг замкнулся. На декабрь 2024 года астрономы открыли уже 11 импакторов. Помимо 2008TC3, это астероиды 2014AA, 2018LA, 2019MO, 2022EB5, 2022WJ1, 2023CX1, 2024BX1, 2024RW1, 2024UQ и 2024XA1, вошедшие в атмосферу Земли над Якутией 3 декабря 2024 года. Их предположительные размеры лежат в пределах от 1 до 10 метров, а энерговыделение при прохождении земной атмосферы оценивается от 1 до 6 килотонн в тротиловом эквиваленте. Среднее время упреждения от момента обнаружения в космосе до входа в плотные слои атмосферы Земли всего 9 часов. Все эти события не привели к разрушениям и человеческим жертвам, но это вовсе не значит, что подобное не может произойти в наши дни. Утром в 9 часов 20 минут, 4 часа 20 минут UTC, 15 февраля 2013 года над Челябинской областью, на морозном чистом небе, всего в 15 градусах от восходящего солнца, появился белый шар, который стал быстро трансформироваться в протяженный дымный след. От разгорающегося второго солнца на Земле пролегли резкие тени, двигавшиеся как завороженные, синхронно с полетом болида. Спустя всего 11 секунд в небе произошла ярчайшая вспышка, которая затмила само солнце, на миг накрыв все вокруг ослепительно белой пеленой. Наблюдатели этого события позже отмечали, что на открытых участках кожи ощущался жар. Через несколько десятков секунд воздушная ударная волна дошла до Челябинска, Еманжелинска, Едкуле, Копейска, Коркино, Чебаркуля, Южноуральского, Златоуста. Было повреждено более 7300 строений, выбито свыше 100 тысяч квадратных метров остекления. Общий ущерб превысил 1 000 000 000 рублей. И это лишь материальная часть, а ведь пострадали и люди. За медицинской помощью обратились более 1600 человек. Двое пострадавших попали в реанимацию. Но в итоге не только по воле случая, но и усилиями врачей в этот раз жертв удалось избежать. Напуганные жители не понимали, что произошло. Началась паника. Не владели информацией специалисты и органы государственной власти. Наблюдаемый всеми полет очень яркого метеора, суперболида, оказался совершенной неожиданностью. Астероид, который не был обнаружен ни одним телескопом, подлетал к Земле со стороны Солнца и просто не мог быть найден заранее существующими техническими средствами. Он не оставил возможности оповестить и предупредить население не подходить к окнам и укрыться внутри помещений, что позволило бы избежать такого числа пострадавших, большинство из которых были сильно посечены осколками стекла, разлетевшимися как шрапнель. Так что же это был за объект? По информации, собранной из камер видеонаблюдения, автомобильных регистраторов и даже снимков метеорологических спутников, на которые попал дымный след суперболида, мы можем сказать, что в атмосферу Земли вошел астероид диаметром 16-20 метров и массой от 7 до 14 тысяч тонн. Основное тело разрушилось на высоте 22-25 километров, а полное энерговыделение события составило 415 плюс-минус 100 килотонн в тротиловом эквиваленте, что в десятки раз превосходит мощность тактического ядерного оружия и сопоставимо с энерговыделением одного блока индивидуального наведения разделяющейся головной части стратегических ядерных ракетных комплексов. Метеоритный дождь выпал на обширной территории площадью около 300 квадратных километров. Его основу составляли мелкие осколки массой до 10 граммов, но были обнаружены и единичные фрагменты массой более килограмма. Главное тело выпало в озеро Чебаркуль в 70 километрах к западу от Челябинска. На месте падения была обнаружена полынья размером 6 на 8 метров. Ее обследование аквалангистами показало, что на илистом дне озера присутствует воронка диаметром около 3 метров. 16 октября 2013 года со дна был поднят крупный фрагмент метеорита массой около 570 килограмм. Метеорит оказался самым распространенным представителем каменных тел, обыкновенных хондритов, класс LL5. К сожалению, при проведении операции по подъему от него откололся небольшой 70-килограммовый фрагмент, так что итоговая официальная масса челябинского метеорита составляет около полутонны. Сейчас любой желающий может увидеть его в Государственном историческом музее Южного Урала. Реконструкция его первоначальной орбиты и анализ внутреннего строения рассказали ученым его историю. Этот объект оказался небольшим околоземным астероидом группы Аполлона, отколовшимся от родительского тела, скорее всего, вследствие удара несколько сотен миллионов лет назад. Это событие и направило его по той траектории, которая в итоге привела к столкновению с нашей планетой. В июле 2013 года общее число каталогизированных астероидов, сближающихся с Землей, превысило 10 тысяч объектов, а к апрелю 2019 года достигло 20 тысяч. В сентябре 2022 года НАСА успешно провела космический эксперимент DART – испытание по перенаправлению двойного астероида. Примечание. Более подробно о самой космической миссии я расскажу в главе 7. Его целью была попытка изменить орбиту космического тела воздействием кинетического ударника. Для проведения эксперимента была выбрана двойная система, состоящая из основного тела 780-метрового астероида 65803-DDIM и его 160-метрового спутника Диморф, обращающегося вокруг основного тела по орбите с большой полуосью всего в 1,206 километра. В 23 часа 14 минут 26 сентября 2022 года 610-килограммовый космический аппарат врезался в Диморф на скорости свыше 24 тысяч километров в час. Исходя из первоначального периода обращения вокруг Дедима в 11,92 часа, мы можем рассчитать средние орбитальные скорости до и после столкновения – 177 тысячных метров в секунду до удара и 176 тысячных метров в секунду после удара. Период обращения 11,37 часа. Большая полуось орбиты уменьшилась до 1,144 километра. Переданный кинетическим ударником импульс снизил орбитальную скорость диморфа всего на тысячную метра в секунду или на 1 мм в секунду. Давайте сравним это значение со средней орбитальной скоростью этой пары астероидов, совместно обращающихся вокруг Солнца, 22,3 км в секунду. Теперь, думаю, вам понятно, почему ученые выбрали для этого эксперимента именно компонент двойной системы, что и отражено в названии миссии. Да, все дело в том, что наше кинетическое воздействие даже на небольшое тело массой в несколько миллионов тонн, которым и является диморф, мягко говоря, едва заметно. И если бы удар пришелся на одиночный объект таких же размеров, но обращающийся по большой гелиоцентрической орбите с большой полуосью в 250 миллионов километров и средней орбитальной скоростью порядка 20 километров в секунду, то мы бы попросту не смогли зафиксировать это воздействие. Оно бы утонуло в шумах наших оптических измерений. Но все же этот первый эксперимент стоит признать успешным. Ведь орбита тела, пусть и совсем немного, но все же была изменена. Да, пока нам не хватает энергии воздействия, и, скорее всего, для подобных методов грубой силы человечеству придется создавать комбинированные средства поражения – кинетический ударник, несущий мощный ядерный заряд, который для достижения максимальной эффективности необходимо будет взорвать как можно ближе к центру масс перехватываемого объекта. Подобные эксперименты пока не планируются, так как даже законодательно вывод в космос оружия, тем более ядерного, и его испытания там запрещены. Помимо методов уничтожения или ударного воздействия, разрабатываются и методы так называемой мягкой силы, которые позволят изменять орбиту опасных небесных тел плавно и контролируемо. К примеру, мы можем установить на астероид маломощные двигатели, которые могут работать десятилетиями, аккуратно уводя астероид с опасной для нашей планеты орбиты, или использовать гравитационный тягач, выведенный на орбиту вокруг потенциально опасного тела. Оно будет притягивать космический аппарат, а он, в свою очередь, по закону всемирного тяготения, будет притягивать к себе астероид. Да, сила этого воздействия будет едва заметна, но за десятилетия этого может хватить для перевода астероида на безопасную орбиту. В дополнение к описанным методам предлагается использовать упомянутый выше эффект Ярковского, что также будет медленно, но прогнозируемо. В этом случае нам будет необходимо изменить отражающие свойства части поверхности астероида, к примеру, покрасить его в белый цвет. В итоге дисбаланс при нагревании двух частей астероида сделает свое дело. Минус подобных методов мягкой силы понятен. Это время. Если объект обнаружен за сутки, месяцы и годы до столкновения, подобные методы не спасут и придется применять грубую силу. Если же потенциальное столкновение с нашей планетой может произойти через десятки лет, то эти методы предпочтительнее, так как их воздействие поддается контролю и можно минимизировать вероятность ухудшения ситуации. К примеру, после нашего воздействия вероятность столкновения может и увеличиться. Подобные сценарии вовсе не следует исключать. В то же время, когда проводился космический эксперимент DART, астрономы открыли 30-тысячный околоземный астероид. Отметка в 35 тысяч обнаруженных астероидов, сближающихся с Землей, была пройдена в конце мая 2024 года. Работа продолжается, и чем более совершенные научные инструменты вводятся в строй, тем больше мы получаем знания о нашей Солнечной системе в общем и популяции околоземных астероидов в частности. В 2025 году поисковую работу в обсерватории Веры Рубин должен начать телескоп диаметром 8,4 метра имени Симони. В 2027-2028 годах в точку Лагранжа L1 системы Солнца-Земля отправится космический аппарат NEO Surveyor, который позволит нам обнаруживать внутренние околоземные астероиды групп Атона и Атиры. Как изменились наши знания о численности популяции околоземных астероидов? Модель популяции 2020 года, опубликованная американскими астрономами Аланом Харрисом и Полом Чодосом, говорит о том, что околоземных объектов диаметром около 10 километров, то есть сравнимых с тем, что столкнулся с нашей планетой 66 миллионов лет назад, 5-6 тел, из которых неизвестными остаются 1-2 объекта. Примечание. Без учета угрозы от долгопериодических комет. Конечно, речь не идет о классических околоземных астероидах, ведь тогда их давно бы обнаружили. Это объекты, обращающиеся по вытянутым эллиптическим орбитам, которые будут открыты лишь при очередном сближении с нашей планетой. Общая популяция околоземных астероидов диаметром в 1 километр оценивается в 940 объектов, из которых открыто примерно 96%. Неизвестных объектов диаметром в 140 метров около 21 700, из которых открыто около 44%. Околоземных объектов, схожих с тунгусским телом, более 82 500, из них открыто около 16%. Если брать челябинское тело, то общее число подобных объектов превышает 4,8 миллиона, из которых каталогизировано менее половины процента. А что мы можем сказать о предполагаемом интервале космических столкновений с объектами, сближающимися с Землей? На данный момент эти оценки выглядят следующим образом. Для объектов, сравнимых с чиксулупским телом, менее 100 миллионов лет, с телом километрового размера, менее 10 миллионов лет, а со 140-метровым объектом, менее 10 тысяч лет. Если же брать современные примеры, то тунгусское событие может происходить раз в 300 лет, а челябинское раз в 100. Много это или мало, решать вам. За немногим более чем столетие с момента открытия первого околоземного астероида человечество прошло долгий путь в понимании и признании проблемы астероидно-кометной опасности. За последние 40 лет число каталогизированных астероидов, сближающихся с Землей, увеличилось более чем на 58 000%. Вдумайтесь в эту цифру. Мы, безусловно, можем этим гордиться. Но все же пока человечество находится на уровне информированных динозавров, мы с высокой долей вероятности можем увидеть грозящую нам опасность, но, к сожалению, пока ничего не можем ей противопоставить. И в этом направлении, задачи планетарной защиты, нам определенно предстоит еще очень много работы.